Явление третье. Те же Кабанова и Кабанов. Кабанова. «Ну, ты помнишь все, что я тебе сказала? Смотришь, помни, на носу себе заруби!» Кабанов. «Помню, маменька!» Кабанова. «Ну, теперь все готово. Лошади приехали, проститься тебе только, да и с Богом!» Кабанов. «Да-с, маменька, пора!» Кабанова. «Ну?» Кабанов. «Чего изволитесь?» Кабанова. «Что ж ты стоишь? Разве порядку не знаешь? Приказывай жене-то, как жить без тебя?» Катерина потупила глаза в землю. Кабанов. «Да она чай сама знает?» Кабанова. «Разговаривай еще!» «Ну? Ну, приказывай, чтоб я слышала!» «Что ты ей приказываешь? А потом приедешь, спросишь, так ли все исполнила?» Кабанов, становясь против Катерины. «Слушайся, маменьки Катя!» Кабанова. «Скажи, чтоб не грубила свекрови!» Кабанов. «Не груби!» Кабанова. «Чтоб почитала свекровь как родную мать!» Кабанов. «Почитай, Катя, маменьку, как родную мать!» Кабанова. «Чтоб сложа ручки не сидела, как барыня!» Кабанов. «Работай что-нибудь без меня!» Кабанова. «Чтобы в окна глаза не пялила!» Кабанов. «Да, маменька, когда ж она?» Кабанова. «Ну-ну!» Кабанов. «В окна не гляди!» Кабанова. «Чтоб на молодых парней не заглядывалась без тебя!» Кабанов. «Да что же это, маменька, ей-богу!» Кабанова строго. «Ломаться-то нечего! Должен исполнять, что мать говорит!» С улыбкой. «Оно все лучше, как приказано-то!» Кабанов, сконфузившись. «Не заглядывайся на парней!» Катерина строго взглядывает на него. Кабанова. «Ну, теперь поговорите промежду себя, коли что нужно. Пойдем, Варвара!» Уходят.